Глава вторая. Изменить правила за счет новых правил. Все, что популярно, не годится. Я не могу дать вам гарантированную формулу успеха, но я точно знаю формулу неудачи. Старайтесь угодить всем и всегда. Герберт Байард Суоп, американский журналист и редактор, первый лауреат Пулитцеровской премии. Все привычное – ошибочно. Как важно быть серьезным. Оскар Уайльд. Как управлять игрой, а не подчиняться ее правилам? Уже через несколько лет после ухода с моей второй нелюбимой работы и заедания такой неудачи гамбургерами с арахисовым маслом, я получил золотую медаль на национальном чемпионате по китайскому кикбоксингу. Это был 1999 год. Так произошло не потому, что я хорошо размахиваю руками и ногами, боже упаси. Это было, мягко говоря, опасно, если учесть, что соревноваться я решил на спор, а на подготовку в моем распоряжении было всего 4 недели. К тому же моя бритая голова – великолепная мишень. Победил я по той причине, что изучил правила и нашел две возможности, которые никто не замечал. Взвешивание спортсменов проходило за один день до соревнований. Я использовал метод дегидрации, который обычно применяют пауэрлифтеры и борцы перед Олимпиадой. Итогом стала потеря веса почти в 13 килограммов всего за 18 часов. Мой вес составил 74 килограмма. Потом восполнил нехватку жидкости и вернулся в свои привычные 87 килограммов. Не просто сражаться с человеком, у которого весовая категория на 3 ступени превышает твою. Бедные ребятки. Была формальная пометка в перечне правил, написанная мелким шрифтом. Если один участник трижды упадет с ринга за один раунд, его соперник автоматически считается победителем. Я решил воспользоваться этим и просто растолкать соперников. Как вы догадались, это не сильно порадовало судей. Хотите знать, каков был результат? Я победил во всех матчах при помощи технического нокаута. Домой отправился уже национальным чемпионом. На такое не могли рассчитывать 99% спортсменов, имеющих от 5 до 10 лет опыта занятий кикбоксингом. Многие задумываются, этично ли применять такие методы. Но ничего плохого здесь нет, это всего лишь нестандартный подход в пределах допустимого. Нужно понимать различия между привычными официальными правилами и теми, которые вы смогли разглядеть между строк и применить с пользой для себя. Давайте рассмотрим один пример с официального сайта Олимпиады. На Олимпийских играх в Мехико в 1968 году состоялось дебютное выступление Дика Фосбери. Он показал элемент, который просто произвел революцию в прыжках в высоту и стал его коронным прыжком – Фосбери флоп. Тогда спортсмены делали мах ногой и перелетали через перекладину. Такой прием назывался «стрэдл» или прыжок с препятствием, позволяющий приземляться на ноги. Фосбери поступал иначе. Он на огромной скорости подбегал к перекладине, отталкивался правой ногой и поворачивал свое тело так, что перелетал вперед головой над планкой, находясь к ней спиной. В то время как тренеры с мировым именем недоуменно покачивали головой, публика была покорена таким преодолением препятствия и приветствовала спортсмена радостными криками. Фосбери покорял высоту до 2 метров 20 сантиметров без единой ошибки, а затем установил личный рекорд – 2 метра 24 сантиметра, за что и был награжден золотой медалью. Уже к 1980 году 13 из 16 финалистов Олимпийских игр показывали прыжок «Фосбери флоп». А применяемый мною способ выталкивания соперника с ринга сейчас является стандартной практикой в поединках Саньшоу. Я вовсе не был первооткрывателем такого метода, а просто предвидел его необходимость, как и те спортсмены, которые в дальнейшем начали его применять. Теперь это привычный подход. Спорт начинает развиваться тогда, когда убивают священных коров, отвергают привычные стандарты и пробуют что-то новое. Это же правило безотказно работает и в новом образе жизни. Спорить с текущим положением вещей глупо? Основная масса людей ходит по улице на ногах. Значит ли это, что я должен ходить на руках? А может быть, носить белье поверх штанов, чтобы как-то выделяться из толпы? Как правило, в этом нет необходимости. Ходить на ногах до сегодняшнего дня мне было вполне удобно. Нет смысла исправлять то, что и так прекрасно работает. Отличаться нужно тем, что дает хорошие результаты или просто интересно. Когда проблему пытаются решить одними и теми же способами, а результат равен нулю, стоит задуматься. Возможно, требуются кардинально другие пути решения. Не нужно постоянно наступать на одни и те же грабли. Если рецепт – дрянь, то и блюдо будет таким же, каким бы прекрасным поваром вы ни были. Когда я работал в сфере хранения информации, я понял, что большая часть холодных звонков совершенно бесполезна, так как не доходит до целевой аудитории. И причина этому – посредники. Я начал обзванивать клиентов в другое время – с 8 до 8.30 утра и с 18 до 18.30 вечера, что в общей сложности занимало у меня ровно час. Такой подход избавил меня от необходимости общаться с секретарями. В итоге я мог назначить в два раза больше встреч, чем руководители отделов продаж, которые обзванивали клиентов с 9 до 17 часов. Проще говоря, я увеличил эффективность своей работы в два раза, сократив при этом время работы в 8 раз. От Японии до Монако. Для одиноких матерей или мультимиллионеров, управляющих гоночными автомобилями, правила новых богатых универсальны. Они, на удивление, однообразны и, как следовало ожидать, кардинально отличаются от того, чем занят весь мир. Представленные правила являются основополагающими, про них следует помнить на протяжении всего времени прослушивания аудиокниги. Первое. Выход на пенсию – самый плохой вариант страховки. Ожидание наступления пенсионного возраста нужно воспринимать так же, как и страхование жизни. Это вариант для самой ужасной жизненной ситуации, которая может произойти с человеком. Наступление физической нетрудоспособности и потребность хоть в каком-то капитале, чтобы выжить. Если человек считает выход на пенсию своей целью или вознаграждением, то его восприятие несовершенно по трем причинам. Значит, вы не любите то, чем занимаетесь, будучи физически активным и здоровым человеком. Это удел неудачников. Такую жертву ничем нельзя оправдать. Большинство пенсионеров не могут позволить себе даже купить хот-дог на ужин. Даже миллион – это совсем мало, если учесть, что в среднем пенсия растягивается на 30 лет. А инфляция ежегодно достигает 2-4%. Математика простая. Золотые годы превращаются в существование с уровнем жизни ниже среднего. Горький конец. Если все же результаты подсчета вас удовлетворили, то значит вы не человек, а беспрерывно работающая машина. Знаете что? Одна неделя на пенсии, и вы просто начнете сходить с ума. Предпочтете вставлять велосипедные спицы в глаза, чтобы не заснуть от усталости. И, скорее всего, кинетесь на поиски новой работы или организуете собственную компанию. Любопытство превзошло ожидаемую цель, не правда ли? Я не хочу сказать, что нужно отказаться от такого страхования на крайний случай. Я сам давно воспользовался им и направляю его в основном на уплату налогов. Ошибка в том, чтобы делать выход на пенсию самоцелью. Второе. Энергия и заинтересованность цикличны. Если я предложу вам работать беспрерывно по 24 часа в сутки на протяжении 15 лет, а потом уйти на заслуженный отдых, получив от меня 10 миллионов долларов, вы подпишетесь на такое? Естественно, нет. Это так же бессмысленно, как и привычное понимание карьеры. Работа по 8 с лишним часов ежедневно до тех пор, пока хватит сил, или пока вы не накопите достаточно денег, чтобы наконец-таки отдохнуть. Как же еще можно объяснить то, что мои 30-летние друзья выглядят как нечто среднее между Дональдом Трампом и Джоан Риверс? Это преждевременное старение спровоцировано тройными дозами фраппучино и постоянными перегрузками. Плохие шутки. Чередовать периоды активности и отдыха жизненно необходимо, тем более если вы хотите процветать. Показатели производительности, заинтересованности и психологической устойчивости постоянно меняются. Это нужно иметь в виду при построении планов на будущее. Новые богатые стараются распределить периоды отдыха на протяжении всей жизни, а не откладывать самые лучшие моменты до вожделенного выхода на пенсию. Работая только тогда, когда у вас есть желание, вы добиваетесь значительно больших результатов и делаете свою жизнь приятнее. Это самый лучший пример того, как можно получить десерт сразу. Я, в частности, через каждые 2 месяца работы месяц выделяю на путешествие или интенсивное обучение, танго, борьбе или чему-нибудь еще. Третье. Сокращение рабочего времени не имеет ничего общего с ленью. Отказ от выполнения ненужных задач, использование освободившегося времени на то, что действительно для вас значимо, это вовсе не лень. Многим трудно это осознать, так как в обществе принято ценить жертвенность, а не эффективность. Мало кто может дать реальную оценку результатам своей деятельности и понять, стоило ли оно того. Нужно уметь ценить свое время и свой труд. Это вызовет уважение тех, кто находится на одном уровне с вами и даже выше. Новые богатые гораздо меньше времени уделяют своей работе, но приносят больше пользы, чем десяток обычных работников вместе взятых. Давайте по-новому взглянем на лень. Это мучительное существование, при котором обстоятельства и окружение определяют вашу жизнь. Постоянное стремление заработать, наблюдая за жизнью, как зритель из окна офиса. И здесь уже не имеет значения ни состояние вашего счета, ни количество времени, растраченное по мелочам. Секрет в том, чтобы ценить результативность, а не загруженность. Четвертое. То самое время не придет никогда. Однажды я поинтересовался у своей матери, как она решила, что пришла пора родить первого ребенка, то есть меня. Она объяснила, что хотела детей и решила не медлить с этим, так как подходящее время не наступит никогда, и это правда. Для самого главного времени всегда не находится. Ждете момента, когда можно будет уволиться с нелюбимой работы? Звезды никогда не встанут в один ряд, а на светофорах вашего жизненного пути не будет всегда гореть зеленый свет. Это не вселенский заговор, просто невозможно сделать все идеально. Помехи будут всегда. Когда-нибудь это самая страшная болезнь, которая похоронит ваши мечты вместе с вами. Если есть что-то важное для вас, займитесь этим прямо сейчас, а в процессе совсем разберетесь. Пятое. Лучше извиниться, чем просить позволения. Если то, что вы задумали, не навредит вам или окружающим, то лучше сначала попробуйте, а потом уже начинайте оправдываться. Большинство людей, будь то родители, партнеры или начальство, руководствуясь эмоциями, будут противиться тому, что вы хотите осуществить. Но они примут это, если у вас все получится. Если возможный ущерб можно будет как-то возместить или исправить, не отказывайтесь от затеи. Многие не рискнут вмешаться после того, как вы сделали первый шаг. Если уж действительно вас постигнет неудача, тогда и будете извиняться. Шестое. Сконцентрируйтесь на совершенствовании своих достоинств, а не на маскировке недостатков. Каждый человек может великолепно справляться с определенным кругом задач, в остальном же он неумеха. Мне нет равных в вопросах маркетинга и создания товаров, во всем же остальном я понятия не имею, что делать. Мое тело приспособлено для поднятия тяжести и метания. Я очень долго это игнорировал. Я пытался заниматься плаванием, но скорее походил на тонущую обезьяну. Пробовал играть в баскетбол и выглядел как пещерный человек. Потом я занял свою нишу, занялся борьбой. Куда интереснее и результативнее пользоваться своими преимуществами, чем пытаться восполнить пробелы. Если вы будете распыляться на то и другое, то добьетесь весьма посредственных результатов. Секрет в управлении своими преимуществами, а не в постоянных попытках восполнить недостатки. Седьмое. Переизбыток в любом деле кардинально меняет его. Можно иметь слишком много хороших вещей, но переизбыток вызывает диаметрально противоположные последствия. Так пацифисты начинают воевать, борцы за свободу превращаются в настоящих тиранов. Благословения выглядят как проклятие, помощь может мешать, а многое становится малым. Если получать желаемое в больших количествах и чересчур часто, оно вам надоест. Это касается не только материальных благ, но и времени. Поэтому цель новых богатых – это не создать переизбыток времени, который может стать губительным, а открыть возможность посвящать его тому, чему хочется, а не тому, что вы обязаны сделать. Восьмое. Деньги не являются решением всех проблем. Можно много говорить о могуществе денег, да я и сам их поклонник, но в действительности они не так часто помогают справиться с трудностями, как хотелось бы думать. Вера в то, что деньги всему причина, отчасти является проявлением лени. Конечно, так рассуждать гораздо проще, чем думать и принимать решения, делая свою жизнь прекрасной здесь и сейчас, а не откладывать это на неопределенный период. Деньги становятся таким себе козлом отпущения, причиной всех неудач. Человека затягивает рутина, у него просто не остается времени, чтобы что-то изменить. Джон, я не прочь обсудить обреченность, которой я каждый день включаю компьютер, и зияющую пустоту в моей жизни, но у меня слишком много работы. Мне целых 3 часа придется отвечать на глупые письма, а потом обзванивать потенциальных клиентов, которые еще вчера мне отказали. Все, должен убегать. Загрузите себя непрерывной рутиной, бегайте как белка в колесе. Создайте искусственным образом то, что всегда будет отвлекать вас от мысли, насколько глупо и бессмысленно все, что вы делаете. В глубине души вы осознаете, что все вокруг – лишь иллюзия, но являетесь участником этой постоянной гонки, что заставляет забыть об истинном положении дел. Проблема в гораздо большем, чем деньги. Девятое. Относительный доход более значим, чем абсолютная прибыль. Диетологи постоянно спорят о значимости калорий. Одинаковы ли калории, как розы? Можно ли похудеть, просто потребляя меньше калорий, чем расходуешь, или все-таки важно их качество? Основываясь на опыте работы с ведущими спортсменами, могу с уверенностью утверждать, что верно последнее утверждение. Так как же насчет доходов? Новые богатые знают, что доллар доллару рознь. Давайте рассмотрим это правило как математическую задачку из пятого класса. Двое рабочих направляются навстречу друг другу. Первый имеет скорость 80 часов работы в неделю, второй – 10 часов. Зарабатывают одинаково – 50 тысяч долларов в год. Первый возвращается домой ночью. Кто из этих двоих богаче? Если вы выбрали второго человека, то оказались правы. Это и есть разница между абсолютным и относительным доходом. Измерить абсолютный доход очень просто. Здесь нужно ориентироваться только на один нерушимый показатель – доллар. Если Джейн Доу зарабатывает 100 тысяч долларов в год, то она в два раза богаче Джона Доу, зарабатывающего 50 тысяч за тот же период. Относительный доход имеет две переменные – время в часовом эквиваленте и доллар. Понятие «заработок в год» является очень зыбким и легко вводит в заблуждение. Давайте разберемся в реальном положении вещей. Некто имеет доход в 100 тысяч долларов в год, то есть 2000 в неделю. При 80-часовом рабочем графике стоимость одного часа работы составляет 25 долларов. В ситуации, когда этот человек зарабатывает 50 тысяч долларов в год, он имеет 1000 в неделю. При графике работы 10 часов за 1 час он получает 100 долларов. Тогда относительный доход в 4 раза выше. Несомненно, увеличивать относительный доход нужно, чтобы воплощать в жизнь свои мечты. Предположим, час моей работы стоит 100 долларов, но работаю я всего 1 час в неделю. Конечно, больших горизонтов мне не видать при таком раскладе. Относительный доход является реальным показателем достатка новых богатых только в том случае, если его достаточно для воплощения всего задуманного. Представители высшего класса новых богатых могут зарабатывать 5 тысяч долларов в час. После окончания колледжа я имел 5 долларов в час. Сейчас уже приближаюсь к максимальной отметке. 10. Стресс может быть отрицательным – дистресс, и положительным – F-стресс. Несмотря на игнорирование такого факта большинством жизнелюбивых двуногих, стресс может иметь положительное влияние. На деле новые богатые ни в коем случае не ставят себе цель избавиться от стресса. Стресс может быть разным, как эйфория и дисфория. Вредный стресс делает человека слабее, снижает его уверенность в себе и своих способностях. Это все то, чего мы стремимся избежать. Деструктивная критика, оскорбление от начальства, разбитый о бордюр нос. Понятие F-стресса мало кому знакомо. Это здоровое явление стимулирует человека превзойти собственные возможности, расширить зону комфорта, повысить физическую выносливость. Люди, избегающие любую критику, обречены на неудачи. Избегать нужно только разрушительной критики, а не всех ее проявлений. Без F-стресса невозможно продвинуться вперед и чего-то добиться. Чем больше мы сталкиваемся с F-стрессом, тем быстрее сможем воплотить в жизнь свои мечты. Главное понимать разницу. Новые богатые пользуются таким секретом постоянно. Задания и вопросы. Как ответственность и реалистичность мешают вам воплотить мечты? Как вынужденность сделать то, что нужно, заставляет вас сожалеть о том, что было упущено? Взгляните на то, чем вы занимаетесь, и подумайте, а что было бы, если бы вы смогли пойти против правил? Чем придется пожертвовать, продолжая в том же духе через 10, 20 или 30 лет?